День десятый. Среда, 6 июня 2018 года. Чет начал волноваться. Он так старательно заучивал свои реплики, вкладывал в них всю нужную страсть, по-настоящему воплощал образ Акселя Фоули, опытного полицейского из Детройта, который хочет раскрыть убийство друга. И теперь все может пойти на смарку, если у него на голове начнут расти долбаные грибы. Режиссер Мартин Брест ни за что не станет его снимать с грибами на лице. И роль всей его жизни, роль, которая должна вознести его на вершину славы, отдадут другому актеру. Чет в сотый раз провел кончиками пальцев по лбу, нащупывая шишку, которую заметил раньше. Вот она, над левым глазом, между линией волос и бровью. Он надавил на шишку. Она немного поддалась. По крайней мере, ему так показалось. Может, никакой шишки нет? Есть. Гриб еще не вырос, но он есть. И в любой момент может выскочить в полный рост, что эти сволочи и делают после сильного дождя. Вот бы глянуть на себя в одностороннее зеркало. Но тогда профессор или два его дебильных ассистента станут спрашивать, что он делает. Возьмут и позвонят Мартину Бресту и скажут, мол, Эдди не в форме и приехать на кастинг не сможет. Он снова потер шишку и заметил, что Шес за ним наблюдает. «Какого черта уставилась?» — спросил он ее. Она быстро вернулась к своей книге. Чет еще несколько секунд смотрел на нее испепеляющим взглядом, потом повернулся спиной к ней и смотровому окну. И снова потер шишку на лбу. Шерон хотела сосредоточиться на романе Дина Кунца, лежавшем у нее на коленях, но не могла понять ни слова. Причем уже давно. Но она продолжала смотреть в книгу и переворачивать страницы. Пусть все, кто шпионит за ней, думают, что у нее все в порядке. На самом деле никакого порядка не было. Во-первых, в последнее время ее все время одолевал какой-то жар, будто в лихорадке. Во-вторых, сильно болело горло, и было больно глотать. Желудок тоже вел себя не лучшим образом. Казалось, он вздут и переполнен. Хотя она не помнила, когда в последний раз ела что-то существенное. В детстве, если она заболевала, мама отпрашивалась с работы, чтобы не оставлять ее одну. Готовила ей куриный суп с лапшой и давала ей ледяные банки с отцовским имбирным элем «Канада Драй». На ночь укрывала Шерон одеялом, натирала ей грудь бальзамом от кашля и читала вслух, пока она не засыпала. Шерон очень скучала по маме, папе и брату, но знала, что до окончания эксперимента С никого из них не увидит. «Просто надо справиться с лихорадкой», болью в горле, вздутым животом и дождаться, когда доктор Уоллес скажет ей, она свободна. «Ты не пленница, Шес. Просто скажи ему, что хочешь уйти. Он тебя отпустит». «Да, конечно. Вот выйду из лаборатории сна и сразу засну. И кто знает, что он тогда со мной сделает. Вдруг проснусь и окажется, что я привязана к столу, и у меня разрезан живот». «Но зачем ему разрезать тебе живот? Посмотреть, что у меня внутри». «А что у тебя внутри?» «Заткнись!» — крикнула Шерон и швырнула роман в мягкой обложке через всю комнату. Потом вскочила с кровати и снова стала мерить комнату шагами. Кто-то говорил с ней. Индус. Спрашивал, что случилось. «Отстаньте от меня!» — завопила она, схватила из корзины на кухонной стойке авокадо и шмякнула его об пол. Но оно осталось целым. Тогда она раздавила плод каблуком. Зеленая кожура лопнула, и с обеих сторон выдавилась золотистая мякоть, напоминающая комковатую слизь. Косточка покатилась по полу и остановилась у духовки. А так-то разрушение у Шерон поднялось настроение. Она рассмеялась и перестала думать о том, что скучает по семье, о том, что растет у нее внутри, и обо всем остальном, о чем не хотелось думать. Через несколько минут Она с каменным лицом сидела на полу в кухне. Жар и другие симптомы вернулись, как и ощущение, что за ней шпионят, и мрачные мысли. Все стало еще хуже, чем раньше. Она разрыдалась. Гуру глянул на позолоченные наручные часы Кассио, подаренные ему матерью при поступлении в Калифорнийский университет. 5:45 утра. До конца смены еще 15 минут. Он зевнул. Бодрствовать всю ночь становилось труднее. Ни Чет, ни Шерон с ним больше не разговаривали. В последнее время они вообще мало чем занимались. Чет сидел на тренажерной скамье или на диване, уставившись куда-то вдаль, а Шерон сидела на кровати, уставившись в раскрытую на коленях книгу, порой подолгу не перелистывая страницу. Иногда все-таки делали что-то, достойное внимания. Чет вскакивал и начинал репетировать сцену из «Полицейских из Беверли-Хиллз». Шерон ни с того ни с сего ударялась в смех или в слезы, как утром. Но в основном они просто сидели и ничего не делали. А гуру, в свою очередь, просто сидел и смотрел, как они ничего не делают. Долгих 8 часов. Можно сказать, гуру и Пенни была отведена роль простых сиделок, но доктор Уоллес продолжал проводить на австралийцах важные когнитивные тесты. Добывал новый материал о влиянии стимулирующего газа на людей. Так что гуру все равно гордился тем, что участвует в эксперименте. Он услышал шаги. Через минуту дверь в комнату для наблюдений открылась, и на пороге появилась Пенни, одетая в один из своих эксцентричных нарядов в смешанном стиле. Гуру представлял, что так 6-летний ребенок может нарядить куклу Барби. Она улыбалась и явно была в шаловливом настроении. «Доброе утро, гуру!» Она погладила его по гладкой голове. «Я хочу новенький Ламборгини». «А я хочу, чтобы ты перестала меня каждое утро дразнить». Она подскочила к смотровому окну. «Как поживают наши крыски?» К сожалению, у Шерон опять крыша поехала. «Нет, правда», — продолжила она, словно не слышала его. «Они же как крысы, правда? Помести человека в комнату на долгое время без всякого дела. Он потеряет то, что делает его человеком. Они просто сидят, как тупые крысы. Это мы только думаем, что сильно отличаемся от других видов. А чем?» «Ты говоришь так, будто у тебя экзистенциальный кризис». Она повернулась к нему. «Зачем ты так выражаешься?» Он нахмурился. «Как так?» «Всегда каким-то официальным языком. И еще очень быстро. Строчишь, как пулемет. Тра-та-та, тра-та-та». «Даешь мне советы по технике речи? Ты даже мое имя не можешь правильно произнести». «Гулу? Гуру! Гуру!» «Я так и сказала. А что за имя такое гуру? Разве это необычное существительное?» «Гуру — это санскритский термин, так называют учителя в какой-то области». «То есть ты вроде учителя?» «Я не учитель, Пенни. Гуру — это просто мое имя. Например, Лилия или Роза — это женские имена, с цветами никак не связаны». «Готова спорить, ты гуру по части секса». Гуру встал. «Мне пора». «Но мы еще не передали друг другу смену». «Ну, если ты на этот раз серьезно». Пенни плюхнулась в освободившееся кресло. «На передачу смены мне плевать», — заявила она, положив ноги в кроссовках на стол. «А вот вопросик к тебе имеется». «Да», — спросил он, неодобрительно глядя на ее ноги. «Знаешь, где живет профессор?» Гуру моргнул. «Доктор Уоллес? Ну, о ком я еще могу спрашивать?» «Зачем тебе знать, где он живет?» «Просто любопытно». «Извини, не знаю». «Но ты можешь узнать в интернете, разве не так?» «С чего ты взяла?» «Ты индус, а индусы здорово секут в компьютерах и прочих таких делах». Гуру закатил глаза. «Ты говоришь, как моя мама. Индусы в IT разбираются не больше, чем люди и других рас. Просто нас много». «Шучу», — прервала его она. «Но ты же в компьютерах силен, верно?» «Я же не компьютерный гуру». «Господи, сейчас застрелюсь. Как можно быть таким размазней? Шутить еще пытается». Улыбка гуру исчезла. Ему шутка показалась удачной. «Давай, не стесняйся», — настаивала Пенни. «Можешь помочь или нет?» «Думаю, в частную жизнь доктора Уоллеса нам лезть не стоит». «Ого! Так и знала, что будешь занудствовать». Она сбросила ноги на пол и повернула кресло спиной к нему. «Увидимся завтра, ботаник». Гуру удивился. «Откуда в ее тоне столько яда?» Немного поразмыслив, он спросил. «А в соцсетях найти доктора Уоллеса не пробовала?» Пенни обернулась. «Пробовала. Нашла один аккаунт. Но личную информацию не вижу, потому что аккаунт закрытый». Гуру пожал плечами. «У нас есть его номер телефона. Можем попробовать обратный поиск», — сказал он. «Если Google когда-нибудь находил его номер на сайте с открытым доступом, мы его найдем, а заодно всю сопутствующую информацию, например, адрес». Пенни улыбнулась. «Тогда за дело». Доктор Рой Уоллес не видел Брук с той ночи, когда остался в ее плавучем жилище, и ждал их вечернего свидания с огромным нетерпением. Приняв душ, он надел простой однотонный спортивный костюм и шерстяные домашние тапки с кремовой подошвой. Побрызгался одеколоном, прошелся по волосам бриллиантином, бальзамом с ароматом кедрового дерева смазал бороду. В гостиной негромко включил музыку на стереосистеме, приглушил свет для создания приятной атмосферы, приготовил темную бурю, а потом вышел на круговую площадку выкурить сигарету. Но не успел. Раздался звонок в дверь. Убрав сигарету в пачку, он вернулся с напитком в дом и открыл входную дверь. Брук, эдакая дебютантка из 1920-х годов, с длинным жемчужным ожерельем и в расшитом бисером платье в смелых цветах ар-деко, выглядела восхитительно. «Добро пожаловать, дорогая!» Уоллес поцеловал ее в щеку. «Боже, ты так приятно пахнешь!» — сказала она. «Что-то древесное. Напоминает тебе о доме». «Неужели мой плавучий дом пахнет деревом так сильно?» «Нет! Он только лишь деревом и пахнет. Выпьешь? У меня есть отличная калифорнийская сира. Я берег его как раз для такого случая». «Очень мило». Доктор Уоллес прошел на кухню, налил ей бокал вина и сказал: «Идем, кое-что покажу». Он провел Брук в комнату, откуда был выход в часовую башню. Посмотрел на ее каблуки. «Ты в них на 3 этажа поднимешься?» «На 3 этажа?» Она нахмурилась, глядя на лестницу. «Ты хочешь сказать, что в этой квартире еще 3 уровня?» «Нет, только в башне». «Башне?» Он взял ее за руку и повел вверх по стальной лестнице с порошковым покрытием. Она была приятно удивлена. На 1-м уровне стоял бильярдный стол, игровые автоматы. Через 4 панорамных окна открывался вид на город. На 2-м уровне она заахала и заохала. Библиотека, кабинет, зимний сад, он же солярий. Но от 3-го уровня свет луны и звезд проникал сквозь 4 огромных часовых циферблата и озарял комнату каким-то сверхъестественным светом. У нее просто перехватило дыхание. «Рой, какая красота!» — сказала она, глядя сквозь стеклянный циферблат часов, обращенных на восток. «Чувствую себя принцессой в сказочном замке». «Рад, что тебе нравится», — сказал он, доливая себе напиток из 2-го бара. «Именно из-за этого вида я выбрал это место 20 лет назад». «Можно спросить, Рой, как ты можешь позволить себе такую квартиру? Я знаю, что профессорам хорошо платят, но это должно стоить миллионы». «Я получил большое наследство, когда умерли мои родители. С ним надо было что-то делать. Недвижимость показалась мне неплохим вариантом». «О, Рой!» — в ее голосе звучало сочувствие. «Извини. Я знала, что не надо об этом спрашивать». Доктор Уоллес притянул ее к себе и поцеловал в губы. Они целовались несколько долгих секунд, потом он отстранился, чтобы придержать свое либидо. Хотелось насладиться вечером с Брук, а не тащить ее сразу в койку. Они вернулись на главный этаж и принялись готовить ужин. В то утро Уоллес заглянул в местный супермаркет купить все необходимое для салата капрезе, брускетты и простой, но классической пасты карбонара. На десерты его кулинарные навыки не распространялись. Печь торт с нуля он не собирался и просто купил тирамису. Они заканчивали трапезу на балконе, когда раздался звонок в дверь. Уоллес тотчас вспомнил вечер с Бренди почти 2 недели назад, когда неожиданно появилась Брук. Может, теперь по какому-то кармическому стечению обстоятельств у дверей стоит Бренди? «Извини», — сказал он, вытер губы салфеткой и поднялся. Ничего объяснить Брук он не мог, поэтому быстро вернулся в дом и пошел к входной двери. С каждым шагом сердце колотилось все сильнее. Он взялся за дверную ручку, выдержал паузу, а затем распахнул дверь, надеясь на лучшее. Пусть это будет кто угодно, только не Бренди. Это была Пенни Пак, полностью выдержанная в стиле кей-поп. Безразмерный свитер, шарф с рюшечками и мини-юбка. Доктор Уоллес моргнул. «Пенни?» — сказал он, стараясь говорить негромко. Он посмотрел мимо нее и больше никого не увидел. «Что вы здесь делаете?» «Захотелось потусоваться», — она улыбнулась. «Вы свободный профессор?» «Откуда у тебя мой адрес?» — резко спросил он. «Не так сложно найти, если дружишь с интернетом». Уоллес с трудом сдержал прилив гнева. Какое вопиющее вторжение в его личную жизнь! «Сейчас не самое подходящее время, Пенни», — просто сказал он. «Ладно вам, профессор», — игриво сказала она. «Я сегодня не пьяная, буду вести себя хорошо». «Сейчас не самое лучшее время, Пенни», — повторил он многозначительно. В ее глазах мелькнуло понимание. Она заглянула в квартиру и тут же все поняла. Бутылка вина на кухонной стойке, интимное освещение, негромкая музыка. Ее лицо помрачнело. «Иди домой», — мягко добавил он. «Поговорим завтра». На мгновение Уоллесу показалось, что Пенни сейчас разрыдается или, того хуже, закатит истерику в духе обманутой любовницы. К счастью, она просто торопливо спустилась по лестнице. Все еще нервничая, он вернулся на круговой балкон. Брук больше ничего не съела, а стояла у перил и вглядывалась в ночь. «Моя помощница из университета», — объяснил он, — «хотела рассказать новости о нашем эксперименте». Брук повернулась. «Около полуночи?» Уоллес почесал голову. «Слушай, странно. Сам не понимаю, как это объяснить». «Она знает, где ты живешь?» «Какая-то ерунда, Брук. Клянусь, она никогда здесь не бывала, и между нами ничего нет». Он знал, что его слова в свою защиту прозвучат банально, тем не менее добавил. «Она моя помощница, черт возьми! Ей 21!» «Думаю, мне пора», — выдавила Брук. «Брук, ты что?» «Слушай, ладно. Она в меня втрескалась, понимаешь? Это я знаю. Она ясно дала это понять. Но между нами ничего нет, клянусь тебе, ничего!» Брук долго смотрела на него. Потом с обезоруживающим безразличием сказала. «Хорошо, Рой, я тебе верю. Не знаю, что происходит, и не думаю, что ты говоришь мне все. Но я верю, что романтических отношений с этой твоей ассистенткой у тебя нет. Но остаться на ночь я не могу. Извини». Мимо него она прошла в дом. Уоллес последовал за ней, не зная, что сказать. Что сделать, как исправить положение. «Брук», — неуверенно произнес он, когда она открыла входную дверь. Она не ответила. Дверь за ней захлопнулась. В доме надолго повисла глубокая тишина. Потом Уоллес вернулся на балкон, где его ждал ужин, и разбил тарелку с макаронами о кафельную плитку. А потом та же судьба постигла и темную бурю.